Султан Гарей боялся какой-нибудь неожиданной выходки инвалида, а больше всего за деньги в шапке, которые тот не побрезгует. Но тут инвалид увидел Алгыр. Он подошел к собаке и, что-то бормоча, стал гладить ее. Потом он вывел собаку на середину круга и, обратив к толпе свое опухшее, красное лицо, сказал: «Сейчас я покажу вам одну комедию. Если хотите знать, собака — это вовсе не собака. Это четвероногое дитё человеческое». В толпе прыснул какой-то мальчишка. «Да-да», — обрадовался инвалид, — «не верите? О, люди, братья и сестры, пожалеете еще вы об этом. Сейчас вы сами убедитесь в моей правоте. Собаку даже зовут не по-собачьи, Алгырбай. Я сейчас дам ей в зубы шапку, а она с этой шапкой пойдет просить милостыню у вас». Толпа сразу оживилась. Послышался смех, веселые разговоры. Инвалид дал в зубы Алгыр шапку и, держа за ошейник, один раз прошел с собакой по кругу, а потом отправил ее одну. Собака, то и дело поглядывая то на инвалида, то на Султангарея, с шапкой в зубах прошла по кругу. Людям это показалось очень смешным, они хохотали от всей души. «Ну как?» — гордо спросил инвалид. «Теперь уж не скупитесь, собака ученая. Я вам по секрету скажу, мы этого зверя в Микитинском цирке взяли. Там он дворником работал. Сами понимаете, работая в цирке, был и сыт, и одет, и всяким фокусом там научился. Ну давайте же, давайте, раскошеливайтесь, дорогие мои братья и сестры». Когда собака обошла круг два раза, инвалид обратился к Султангарею Крючку: «Запевайте теперь и песню послушать не грех». А про собаку сказал: «Это только цветики, ягодки будут впереди. Если не пожалеете денег, она вам еще много разных фокусов покажет». Как только Крючок заиграл, Султан Гарей запел. После веселого смеха печальная песня неприятной тяжестью навалилась на толпу. Никто теперь не всхлипывал, не вздыхал. Инвалид с помощью собаки попытался было поднять настроение людей, но из этого тоже ничего уже не получилось. Народ стал потихоньку расходиться. «Эх, все испортил», — подумал Султан Гарей, все больше сердясь на инвалида. Крючок тоже сбился. Инвалид, пытаясь удержать людей, стал громко нахваливать собаку, приписывая ей неслыханные чудеса, но никто уже больше не слушал его. Крючок подошел к инвалиду и грозно прошептал ему на ухо: «Уходи отсюда. Чего ты в чужие дела вмешиваешься?» Инвалид побаивался Крючка. Он не стал с ним спорить. Стуча деревянной ногой, он затерялся в толпе. После его ухода Султан Гарей опять запел. Люди потихоньку стали снова собираться около слепых. По правде говоря, появление инвалида было вовсе не бесполезным. Певцы поняли, что и от собаки можно извлечь пользу. Кроме того, Крючок и Султан Гарей открыли для себя еще одну важную вещь. Людям нужны не только грустные, заунывные песни, но и шуточные. Придя вечером в ночлежку, они обговорили это между собой. Для оживления своего концерта Султан Гарей и Крючок хотели подобрать веселые, задорные песни. Но сколько ни вспоминали, а выходило, что песен таких они почти не знали. Словно все песни на свете были только о горе и печали. И все же они вспомнили 2-3 веселых песни и в своих выступлениях стали перемежать грустные песни с шутливыми. Инвалид больше не появлялся. Дела Султангаре и его друга заметно продвинулись. Свое ремесло хорошо усвоил и Алгыр. Так втроем они зарабатывали себе на жизнь. Но вскоре произошли новые события. В городе творилось что-то непонятное. Как-то, придя в магазин, Крючок и Султангарей на все деньги, собранные за весь день, с трудом купили фунт хлеба. «Теперь это не деньги», — сказал им лавочник. «Ладно уж, вас жалеючи, я взвешу вам фунт хлеба. Но знаете, керенки эти совсем не имеют цены. Это, можно сказать, мусор». А потом денег собирали они еще меньше. Впрочем, нет, денег давали им много, только на них ничего нельзя было купить. Теперь друзья чаще стали задумываться над тем, как жить, как быть дальше. Город голодал. Город ждал чего-то. В разговорах на улице часто можно было слышать слова «революция», «свобода», «мир», «земля». Чувствовалось, что скоро произойдут какие-то изменения. Но что они принесут таким, как Султангаре и Крючок? Может, облегчение? А может, новые тяготы? Но о будущем они не думали. Их волновал сегодняшний день. Надо было как-то жить. Был один из осенних дней 1917 года. Беспрерывно моросил мелкий дождь. Султангаре и Крючок повесили мешки за плечи, взяли посохи и вместе с Алгыр покинули ночлежку. Друзья немного поспорили, куда им держать путь. Султангаре был за деревню, Крючок возражал. «Нет, друг», — сказал он, — «в деревне теперь тоже не сладко живется. И там мы никому не нужны. Там и своих коллег хватает. Да к тому же скоро зима. Еще попадем в буран, да замерзнем где-нибудь на дороге. Сейчас самое лучшее для нас — отправиться в какой-нибудь маленький городок». После долгих споров и уговоров Султангаре склонился к доводам Крючка. «Ничего не поделаешь. Видимо, в свой Кушкаен он сможет вернуться когда-нибудь потом». Вокзал кишел народом. И в залах ожидания, и на привокзальной площади теснились люди. Солдаты, матросы, деревенские мужики, женщины с детьми. А к билетным кассам совсем не пробьешься. «Куда же мы поедем?» — спросил Султангаре своего друга. «А нам все равно», — сказал Крючок. «Какой поезд первым подойдет, на тот и сядем. А билеты? Где мы их возьмем? Какие еще билеты? Нам давно Бог заячий билет выдал. Не только мы. Даже зрячие сейчас бесплатно ездят. Разве не слышал? Только и говорят: свобода, независимость». Султангаре больше ни о чем не спрашивал. «Наверное, Крючок зря не скажет», — подумал он и успокоился. Вот к станции подошел поезд. Султангаре и Крючок, увлекаемые толпой, побежали к вагонам. Собаке пришлось очень трудно, ей отдавили лапы. Друзья с трудом забрались в товарный вагон, но только с места тронулся поезд, как случилось несчастье. Алгыр, когда снова кто-то наступил ему на лапы, не выдержав боли, взвизгнул, а потом, оскалив зубы, стал грозно рычать. В вагоне сразу зашумели: «Что за собака? Садите ее!» «Это же не собачий вагон!» — закричали со всех сторон. Султан Гарей хотел успокоить своего верного друга, прижать к себе, но не успел. Человек, наступивший на лапы Алгыр, сильно пнул собаку сапогом, и та с жалобным визгом вылетела в открытые двери. Султан Гарей вскочил, словно ужаленный. «Кто выкинул ее?» «Кто?» — крикнул он, схватив в руки палку. «Что, и тебе захотелось за ней?» — спросил совсем рядом грубый голос. Султан Гарей с силой размахнулся. Удар пришелся кому-то то ли в руку, то ли в плечо. Сразу поднялся крик. В какую-то долю секунды враги уже сцепились друг с другом. На помощь к Султан Гарею подоспел Крючок. Он схватил сзади мужчину, пытавшегося повалить Султан Гарея, и стал душить его. «Ах ты, гадина!» — кричал он яростно. «Чем тебе помешала собака? Выкину сейчас тебя!» И, наверное, выкинул бы, если бы кто-то из зрячих с грохотом не задвинул дверь. Стали разнимать дерущихся.